Могу поспорить, она вызовет у тебя улыбку. Это вопрос перевода». «О чем ты?» «В Нью-Йорке есть один известный парк. Даже я о нем знаю. Центральный парк. Извини за мой детский английский, но как будет Central Park по-японски?» Она на мгновение замолчала, потом громко засмеялась. «Действительно, парк Тео!» Она продолжала смеяться, а затем, отсмеявшись, сказала: «Центральный парк Нью-Йорка огромный по сравнению с крошечным парком Синдзюку. Даже смешно сравнивать. Но к чему эти сравнения?» «Сколько газет выписывает твой дед?» «Все. А что?» «Значит, у него остались газеты двух-трехдневной давности?» «Остались, наверное, но зачем они тебе?» «Собери, пожалуйста, все, начиная с вечерних субботних выпусков. Хочу почитать». «Скажи, зачем?» «Надо проверить одну вещь. Я читал только часть и не обратил на это внимания». «На что не обратил внимания? Хватит важничать! Расскажи подробнее». «У тебя же сейчас, наверное, нет времени. Вот проверю в газетах, тогда расскажу». «Не исключено, что это мои дурацкие предположения, не более того. Не хочу, чтобы ты надо мной смеялась. Завтра рано утром сможешь оттуда уйти?» «Конечно, смогу. Где мы встретимся?» «У тебя», — ответил я. Глава 13. Теперь я позвонил Асай. По мобильнику связаться не удалось. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, — сказал женский голос. Пока я размышлял, уместно позвонить в офис или нет, кто-то легонько постучал меня по спине. Испугавшись, я обернулся и увидел перед собой старика. С улыбкой на безмятежном лице, с тем же томом, что и сегодня утром под мышкой. «Большое вам спасибо. Мне передали». В первое мгновение я не понял и с удивлением посмотрел на него. «Мясо с рисом — ваш подарок». Услышав его вежливые слова, я наконец-то вспомнил. «А, вы об этом!» Я уж стал беспокоиться, не сделал ли чего лишнего. «Почему?» «Тацу сказал мне, здесь не принято никого жалеть». «Вот что? Тацумура так сказал. А я вам благодарен. Когда получаешь такой подарок, на душе становится тепло. Очень вкусно было. Я давненько не ел мясо с рисом». «Погодите, вы сказали Тацумура. Это настоящая фамилия Тацу?» «Ой, а вы не знали? Он сам мне сказал». «Он сам вам так назвался?» «Да, он и меня о многом расспрашивал. Я даже удивился. Сам я на Синдзюку недавно. Но, как бездомный, понабрался кое-какого опыта. Меня зовут Кисигава». Я огляделся, взглянул в сторону квартала картонных домов. Никто не обращал на нас внимания. Я посмотрел на часы, начало 11-го. Толпа пока не сильно уменьшилась по сравнению с часом пик. «Моя фамилия Симамура», — представился я. «Если вы не против, давайте пройдемся по подземному центру восточного выхода». Старик улыбнулся. «Я как раз об этом подумал и вышел из дому. Холод сковывает старческое тело. А в подземном центре у восточного выхода тепло. К тому же надо хоть чуть-чуть подвигаться, что я и собирался сделать перед тем, как увидел вас». Мы спустились со стариком в подземный переход метролинии Марунооти. Походка у него была неуверенная, он шагал, будто птица, упавшая на землю. пошатывался из стороны в сторону.